В заключении написали что-то о возможной зачистке со стороны более умелых чернокнижников, но каждая собака поглядывала на загадочно ухмыляющуюся торговку. Спрашивать, однако, никто не решился, даже стражники, которые эту тетеньку тоже начинают побаиваться, и возвращать денежки на заводимое на нее дело обо все том же чернокнижи. Только ей, в отличие от покойных, ритуальный кинжал подбросить собирались. По здравому размышлению, игру все же отправили пешком, хотя от хитроумного плана отказался в самый последний момент. Для игры даже такое расстояние, 2-3 недели неспешного бега по лесам, полям да болотам. С такой скрытностью случайно ее заметить сможет только кто-то развитый до уровня сравнимого с моим, но такие персонажи одни без помпы не гуляют, а уж игра на слишком сильных ребят бросаться не станет. Если поднапряжется, то вообще за неделю добежит, но что ей потом, возле столицы, делать, а так и развлечение, и хоть какая-то прокачка. А ведь хороший у меня план был, забористый, обработать сразу целый филиал гильдии пересыльщиков, которые как раз доставкой всевозможных уникальных грузов и занимаются. Этакие стейтимы на стероидах, только без автомобиля. Так вот, обработать этих ребят, убедив их в том, что в столице какой-то двинутый аристо заказал специально для своего домашнего зоопарка кусок болота, то есть бассейн литров на 1500, наполненный водой, тиной и ряской, и обязательно чтобы прямо с болота. И вот эти ребята, грозно хмурясь, потащат этот контейнер к порталу. Там его во всех спектрах просветит, прочтут накладную, которую пересыльщики сами сделают, считая, что она настоящая, да и пропустит нас. Потому что хрен ты заметишь прячущуюся в куске болота болотную же игру, особенно если ее еще и кражей тени прикрыть. А уже в столице этот бассейн доставит к какому-то неприметному углу, где игра вылезет, отряхнется и пойдет прятаться в ближайший парк. В пруду там поплавает, уточек половит и все такое. А я, тем временем, поправлю память носильщикам, чтобы считали, будто какой-то расфуфыренный павлин свой заказ забрал и расплатился. Я даже расплачусь, все честь по чести. К сожалению, команда мой план не вкурила, начав меня отговаривать общими усилиями. То им кажется опасным держать игру внутри городских стен, где куча сигналок, барьеров и замкнутых полей, не говоря уж о регулярном артефактном и ритуальном сканировании. Могут заметить даже игру, особенно в парке, рядом с прудами которого, бывает, даже члены императорской семьи прогуливаются. То-то они удивятся новому жителю этой замкнутой экосистемы. Еще указывали на необходимость кормить агру и тот факт, что я сам не даю ей людей кушать, а в городе бесхозных коровьих туш не валяется нигде. Игра, большая девочка, ей много кушать надо, а сама она, хоть и может добыть себе еду, например, ограбив продуктовый склад, но это уже риски. В общем, отговорили. Пропал в них дух авантюризма. Денежки уплачены, сканирование пройдено, маскировка предварительно усилена до максимума, так как я опасаюсь того, что на входе в вечные сканеры в портальных комнатах куда мощнее, а я, после выхода из переноса, могу временно потерять контроль над маскировкой. Ради этого пришлось даже впервые пользоваться созиданием на моих соратниках. По одной, максимально обработанной и препарированной тени, подсаженной в тень каждого из них, еще по одной, укрывать собой валериум и генератор, на сияющую шпагу аж на 6 отдельных, постоянно друг друга сменяющих, чтобы не сгореть. Эти твари настолько лишены своих привычных инстинктов, настолько извращены от вечно злобной сути теней, что просуществуют они всего пару часов. Зато в это время они смогут выполнять единственную функцию, ради которой их убивали и создавали заново, поддерживать и восстанавливать конструкцию из украденных теней, переплетенных с помощью все того же созидания. Должно сработать, ведь все мои предчувствия не видят в будущем никакой беды. А если и нет, то тут я сделал все, что только мог. Именно с такими мыслями я становлюсь в указанное место на разрисованную множеством отдельных ритуальных кругов, сливающихся, однако, в один единственный архисложный конструкт – плиту. Киваю своим соратникам, после чего успеваю только вдохнуть ставший странно спертым, это от наполнившей его магической энергии, которой комнату залили до потолка, воздух и закрыть глаза. Перенос через портал, я имею в виду нормальный перенос, через нормальный портал, прошел куда легче и приятнее моих забав с проникновением в каменную. Знакомое чувство скребущего по оболочке стекла никуда не исчезло, но теперь это стекло было не смертельно острым, а словно гладеньким, будто стеклянные шарики. Маскировку они, однако, повреждали, причем эта особенность явно намеренно усилена, и если бы не созданы тени, то ее могло бы и отключить на пару мгновений. Не зря готовил, значит, совсем не зря. Мир мелькнул и воссоздался заново. Воздух был все так же переполнен магией, но теперь он был другим, и город тоже был другим. Ну здравствуй, вечный. Посмотрим, сколько продлится твоя хваленая вечность, после знакомства со мной. Глава 9. Столица одного из сильнейших государств континента и не самого последнего гегемона всего мира внушала уважение большее, чем все остальные посещенные мною города Элурия. В первую очередь, как ни странно, размерами самого города, до той же Москвы или Нью-Йорка эта агломерация не дотягивала, но среднестатистический миллионник все же била с минимальным запасом, особенно если учитывать пригороды, личные уделы имперской аристократии, расположенные рядом с Вечным, территории гильдии и орденов, формально считающихся государствами в государстве, и прочие куски земли, составляющие собой все то, чем является знаменитый Вечный. Выйдя из телепорта, мы оказались в центральной части столицы, в богатом и презентабельном торгово-административном квартале. Другим телепортационные комнаты и не нужны, да и не пустят нищебродов селиться в таких районах. Наша точка прибытия произвела на меня впечатление некрасивыми и, временами, излишне помпезными зданиями, нечистыми улицами и дорогими лавками, больше напоминающими маленькие крепости, небогатой одеждой случайных прохожих и даже не весьма часто пролетающими мимо каретами или паланкинами. Нет, уважение внушила довольно серьезная сеть замкнутых полей, накрывающая собою, похоже, весь квартал и хорошо, если только один. Ничего вредоносного, да и на фоне той же каменной, недостаточно мощно, но эти мысли проходили, стоило только осознать территорию, покрываемую магией, подсчитать затраты энергии человека-мага часов на установку и поддержание всего этого добра, чтобы испытать некое уважение к чужому труду. Сам барьер мог отследить как гибель разумного наделенного, да и не только наделенного, в своих пределах, так и сколь-либо заметные применения затратных магических техник, не обязательно даже боевых, тем более что боевые-то засветятся троекратно сильнее, так и внести некоторые помехи в работу тонких техник. Всевозможным ворам, с их любовью к ограниченным пространственным манипуляциям и телепортам чужих денег прямо из кошелька владельца, в таких местах работать сложнее, будто разом потерял десяток уровней. Да и шпионские классы с трудом удержат маскировку. Довершала композицию тщательно скрытая даже от ясновидения возможность направить по тревожному сигналу мощный удар чарами со сверхдальней дистанции. Не то чтобы так хорошо скрыто, но простым обывателям или не слишком внимательно всматривающимся видящим такую подставу загодя заметить будет сложно. Особенно, если о ней не знать заранее. И ведь это было только одно совершенно общее поле, накрывающие исключительно нейтральные территории улиц, ведь почти каждое здание здесь имело уже свои защиты, не обязательно столь же крутые, но индивидуальные и куда более плотные за счет равномерного покрытия относительно малой территории. Самые богатые дома реально могли считаться маленькими, а часто и совсем не маленькими, крепостями, которые брать нужно сразу маленькой армией, а то и не маленькой, да, и ведь это еще не аристократический квартал и не императорский район. Вот там, чую, будет куда веселее. Впрочем, именно сейчас нам сюда не нужно. Можно было бы снять себе номер в одной из местных гостиниц, но это будет слишком дорого для нашей легенды. То есть, может быть и недорого, но обычно такие траты привлекают нежелательное внимание. А свою долю радости мы пропили еще в Тавимарке, так что больше нам праздновать, вроде бы, и нечего. Из всей нашей компании удержать лицо и не глазеть по сторонам смогли только двое. Гестия и я сам, причем, подозреваю, исключительно потому, что мои умения и ее физиология позволяли воспринимать картинку без поворачивания шеи. Лично мне, по крайней мере, сферу теней почти не глушило. Да, засветки были частыми, да, некоторые домики просматривались не полностью и с помехами, но основную картину я получал бесперебойным потоком. Дабы не бродить пешком, как дуракам, пришлось нанять вместительную рикшу. Мест, правда, для всех не хватало, чему больше всех обрадовалась усевшаяся мне на колени Тария. Взгляд Гестии был все таким же нечитаемым, но она явно корила себя за то, что не смогла додуматься до этого решения первой. С ее характером это и понятно. Ехать пришлось довольно долго, нам даже поменяли рикш. Да-да, лошадей и прочую живность в богатые кварталы пускали ограниченным потоком, так что везли нас мускулистые мужики, а не розовые лошадки, так как предыдущие то ли устали, то ли это уже был не их район. Меня это волновало не сильно, благо разговор поддерживать было довольно просто. Даже всегда старающийся сохранять невозмутимость Лосей был изрядно впечатлен красотами Вечного. К слову, один из рикштаков фанил презрением в наш адрес. Классическим таким презрением к понаехавшим, знаете ли, просто дистиллированным. Честное слово, но такая эмоция от рикши шестого уровня, работающего, фактически, лошадью меня даже не разозлила, а позабавила и рассмешила. О чем только люди не думают, чтобы принизить окружающих и не казаться неудачниками в собственных глазах. Я это знаю, насквозь вижу, ибо сам такой же засранец. Про засранца я не пошутил, ибо понимание пониманием, но сделать гадость тому, кто думает гадости о тебе, слишком соблазнительно. Мой сосуд эссенции полон до краешков, забитый целительными аспектами и концептами. Впрочем, лекарство само по себе является ядом. По отношению к эссенции это не настолько категорическая истина, как в случае с земной фармацевтикой, но мастерство позволяет всякое. Правильно смешав даже исключительно положительные концепции вроде заживления или обновления, можно вырастить кучу опухолей или полностью обновить клетки мозга, сделав из человека кабачок. Я все еще не настолько двинутый, чтобы за дурные мысли убивать, так что ограничился выдохнутым изо рта золотым облачком, столь жидким, что его без задранного восприятия и не различить. Контроль над эссенцией позволил направить облачко на рикшу, заставив то осесть на его кожу. Теперь у него будет охрененный баф на ближайшую недельку, любая пища станет перевариваться в разы быстрее, отравиться не выйдет даже откровенной тухлятиной, а общее здоровье только улучшится. Ну, заодно нападет дикий и невероятно быстрый артиллерийский понос, пополам с усиленным голодом. Главное мужику не забывать пить воды побольше, чтобы не схватить обезвоживание, а то обидно будет. Покидая гостеприимный транспорт, мы даже на чай монетку бросили, как и положено идеальным клиентам. Во второй раз идя пешком, я уловил то, что витало на краю моего понимания еще с первых мгновений моего пребывания в этом городе. Вечный был реально очень старым, древним даже. Катакомбы под ним были в разы обширнее и запутаннее таковых в Тавимарке, буквально в разы, а немалой частью этих катакомб были ушедшие под землю улицы и дома да забытые шахты еще с тех времен, когда столица только строилась и только под ними наблюдались уже совсем бессовестно старые постройки, вроде тех, что были в Тавимарке. Город стоял на собственных костях, как отмирает и отслаивается человеческая кожа, превращаясь в пыль. Так и Вечный умастился на целом кургане из такой пыли. Рай для ясновидца, желающего прокачать профильные навыки. Но и искать в этом водовороте времен былых что-то конкретное можно было до скончания веков. Пока мы бродили по улочкам жилых кварталов, то заглядывая в отдельные трактиры и постоялые дома, то просто любуясь пейзажами, я медленно и верно вел нас к уже намеченной цели. Пару раз давали мелкие монетки местным детишкам или прохожим, в ответ за информацию об очередном месте, где таких как мы легко примут на постой. Один раз я намеренно позволил нас обуть, похожий на полинявшего хорька мужичок специально дал ложные ориентиры, чтобы потом случайно выйти на этого же сусанина, который предусмотрительно собирался уйти подальше. Дали в зубы, забрали денежку и дали в зубы еще раз, столь же предусмотрительно не став дожидаться стражи. Лишь спустя несколько часов, я позволил нам подойти к тому человеку, который, как я чуял, мог дать именно тот совет, который был мне нужен. Не прогадал, ведь вариант был действительно хорошим и годным. В самый раз для тех, кто хотел бы устроиться хорошо, недорого и не привлекая ненужного внимания. Просторный двухэтажный домик в довольно-таки приличном районе пустовал по причине переезда его владельца в квартал поприличнее. Дяденька благоразумно не желал продавать недвижимость в столице, даже если он с семьей там уже не живет, предпочитая сдавать его на время. Прошлые постояльцы, такие же, как и мы, авантюристы, вполне спокойно съехали оттуда только 2 дня назад, а новых пока не нашлось. Нашлись мы. Переговоры с владельцем, который, кстати, вполне официально считался одним из перспективных оценщиков и антикваров гильдии авантюристов, прошли быстро и ровно с таким количеством шероховатостей, как я и хотел изначально, чтобы ситуация выглядела естественно. Наш статус новичков, только-только получивших членство, конечно, смутил беднягу, но не слишком сильно. Прошлые его клиенты, как и позапрошлые, тоже были из таких же, как и мы, деятелей, уже сформировавшихся раскачанных команд, вступивших в гильдию за преференциями, мог бы и нарваться, ведь среди таких кадров бывают и совсем нечистоплотные, не на голом месте вся эта подозрительность к возможным шпионам, притворяющимся авантюристами, появилась. Взять хоть нас самих, например, дом сдавался в аренду вместе с небольшим двориком, где имелась сделанная специально для его клиентуры тренировочная площадка, а также вместе с прислугой. Подобный дом по карману не слишком многим, но, как уже говорилось, мужику повезло встречать именно таких авантюристов, матерых, при деньгах и жаждущих спокойствия и отсутствия рядом лишних глаз и ушей. Прислугой были три женщины, симпатичная вдовушка и две ее племянницы. Все трое вполне себе отдавали отчет в том, что за услуги могут потребовать от них бравые приключенцы и отнюдь не были против. А еще они отлично умели не совать длинные уши в возможные разговоры и прекрасно знали, что если им говорят не заходить в определенную комнату или не лезть в какие-то сундуки, то именно так и надо делать, не заходить и не лезть. Судя по всему, в столице мы проведем довольно много времени и лучше бы его провести с комфортом. Я, несомненно, хотел бы верить в то, что прямо сейчас возьму и найду все необходимые подсказки, а уже до завтра избавлю этот мир от ярма и пойду на пенсию. Но есть такое подозрение, что только прощупывание защиты вечной библиотеки займет многие месяцы. Первым делом, увы, пришлось не идти получать доступ в чертово книгохранилище, который даже за деньги было получить не так-то и просто. Вернее, нам было по силам, но заплатить пришлось бы столько, что в моей душе почти родилась типичная попаданческая жаба. Да и не зря же мы столько усилий тратили на членство в гильдии авантюристов, даже два полноценных контракта выполнили, пусть и откровенно бросовых и непрестижных. Столичное отделение гильдии являлось не боевым в полном смысле этого слова. Основная масса боевиков шебуршится на границе с фронтиром, где им и работа, и оплата, и вольные хлеба пополам с приработком доступны. Внутри стен Вечного располагались группы аналитиков, скрипторов-летописцев. Гильдия авантюристов Вечной Империи является одной из старейших и богатейших артефакторов и зельеваров, сидящих на золотой жиле добываемых приключенцами сокровищ, ритуалистов и антикваров и прочей публики, для прямого боя не предназначенной. Это не значило, что у гильдии нет здесь никаких бойцов. Как бы ни выдавливали их всех подальше от обжитых районов, но оставлять мягкое и вкусное для всех и вся под брюшье без охраны было той еще глупостью. Другое дело, что нас в ряды этих тысячу раз проверенных волкодавов не пустит даже на пушечный выстрел. Ну, если бы мы попытались в их ряды записаться. Центральное отделение гильдии было не отдельной мини-крепостью, которые любили делать те же торговые дома, а целым кварталом, огороженным и тщательно охраняемым неусыпной стражей. Я разглядел как тяжелых големов, правда каменных, а не механических гномьих, так и несколько пространственных складок с боевой нежитью, десяток якорей для призыва могучих духов или элементалей и целую сотню отборных умертвий, спрятанных прямо под мостовой. Ребята явно знали толк в паранойе, приняли нас без особого радушия, но и без негатива, пусть даже и взяли на заметку подозрительную компанию. Еще девушки привлекали нездоровое внимание некоторых коллег, но никаких попыток познакомиться не предпринималось. В этих стенах встречались девушки, способные заменить собой если не армию, то полноценный гарнизон. Шлепнешь такую по аппетитной попе, а потом тебя будет проще закрасить, чем от стен отскрести. Выделенный нам мальчишка-проводник заботливо указал нашей группе дорогу. Видимо, провинциалы, которых в гильдии большинство, так часто умудрялись заблудиться, что проще оказалось снарядить отряды мальчишек, чаще всего родичей старших работников, чтобы проводили гостей. Тут и возможность ненавязчиво протащить нас по стоящим на маршруте прогулки сенсором, и уменьшение вероятности того, что мы случайно зайдем туда, куда не стоит. Маскировка держалась вполне крепко, хотя я уже подумывал над тем, что нужно было бы снова создать теней помощников, просто на всякий случай, особенно для Гести. Хотя, если ее таки раскроют, то охренеют знатно, разумные чудища и твари, если уж заимели таланты, позволяющие свободно инфильтрироваться в людское общество, совершенно точно не пытались посетить, добровольно, такие места, где их легко могут узнать, места, где собираются и живут те, кто привык подобных тварей убивать и зарабатывать этим себе на жизнь. Ввалившись в небольшой вестибюль, чем-то неуловимо напоминающий комнаты ожидания коммунальных служб родной земли, Мы все уселись на довольно удобные стулья и принялись ждать. Кроме нас тут хватало народу, пусть их было и недостаточно, чтобы создать эффект очереди к окулисту. Но все же маленькая толпа, как одиночки, так и небольшие, вроде нашей, группы специалистов. Уровни примерно такие же, как и у наших масок, от 20 до 25. Классы редкие и необычные, только у двоих есть вполне серьезные эпики, причем оба владельца таких классов, капитаны собственных команд. Один мастер клинка 26-го, выглядящий как типичный викинг, только не с топором, а с мечом, что очевидно. Вторым был маг, заклинающий гром 25-го. Немного полноватый мужик с отсутствующим взглядом, казалось, спал с открытыми глазами. Если бы не ясновидение, утверждающее, что он собран и готов разразиться действием в любой момент, то я бы даже поверил такой маскировке. Уважаемый Бжигаш, прошу вас пройти по коридору. В очередной раз позвали уже меня самого. Вас ожидают. Звали, кстати, не в порядке очереди, а по какому-то одним им известному алгоритму. Может, они там вообще пальцами тыкали или монетки кидали. Уж я бы не удивился подобному раздолбайству. Хотя, скорее всего, причина в том, что мы заранее зарегистрировались и уладили все возможные вопросы еще в Тавимарке, а не пришли заключать контракт на жетон сразу в столицу. К нам, хоть как-то себя показавшим, и отношение другое, пусть и только в мелочах. Допрос был не допросом, а скорее вежливой беседой. Как мне сразу и напрямик сообщила регистраторша, мужиковатая барышня с административным классом, у нее в Тавимарке была пара знакомых, а потому ей было интересно узнать о том, что там за фигня происходила. Я даже отвечал в меру собственной маски, сумев просветить ее о судьбе ее дорогой бабушки. Хорошо, что она о ней спросила меня, а не Тарию, ведь моя соратница запомнила ту боевую писаршу надолго и совершенно не отказалась бы устроить ей фокус с исчезновением на дне какой-то речки. После такого разговора по душам, во время которого меня даже не сканировали особо, мне вручили обратно мой жетон, уже получивший магический оттиск на разрешение нашего пребывания в столице, подтверждающий принадлежность к гильдии. Да-да, простых тунеядцев, пришедших в вечные искать удачи, предпочитали выпереть за ворота или загнать в трущобы. А еще лучше и вовсе не пропустить через ворота в верхний город. Просто нас, как пользователей портала, перенесло сразу сюда, вот и не прикапывались поначалу. Позовите тогда следующего, если не трудно. Все так же вежливо, но уже чуточку теплее попросила меня регистраторша. Кого именно, выбирайте сами. Отправил, естественно, Лосе, как самого вежливого. А то с Ганса станется прикольнуться или сальную шуточку отпустить, да и с меня тоже. А я не желал портить отношения с, похоже, симпатизирующей нашей группе чиновницей. И уж тем более, стоит проинструктировать Тарию, чтобы не оскорбила случайно любимую бабушку этой чиновницы. И как, Гестия, уже получившая свою метку, спрашивала Тарию из положения голова на крепком плече командира, не пытались ли на вас давить? Да не, нормальная тетка, ответила танцовщица, бегая глазками, но под дружным взглядом всей команды сдалась и ответила уже полнее. Ну, я не выдержала и прошлась словесно по ее бабке, кошелке старой, чтоб ее гоблины жевали. А эта дира даже не удивилась, только хлопнула по плечу и сказала, мол, добро пожаловать в списки тех, кто эту суку убить хочет. Даже комплимент сделала, совсем немного, оказывается, тех, кто ей хоть слово поперек сказать смеет. А всех молодых и красивых, или хотя бы моложе и красивее ее самой, карга гнобит только в путь. Ну или, если верить словам диры, проверяет на прочность, пидит, как дышит. Ганс только и может, что тихонько скулить в рукав, от очередного прикола Тари, которая молчать не умеет чисто на концептуальном уровне. А если бы это действительно была любимая бабушка администраторши, я бы попробовал высказать ей все это, но не стал. Как минимум потому, что девушка была второй после меня в умении чувствовать собеседника, а в некоторых аспектах даже первой. Я ведь не стал углубляться ясновидением в семейные отношения гильдейских клерков, а Тария, не владея ясновидением, смогла прочесть ситуацию и, похоже, еще крепче сдружиться с этой дирой. Даже на имена перешли, что намекает пусть не на дружбу, но на приятельские отношения. Не скажи, Тария, не скажи. Лосей, понявший примерно то же, что и я сам, отвечает собеседница с некой задумчивостью. Это старый предрассудок, но многие считают, что женщинам не место среди авантюристов. Я все же был копателем, а эти отряды чем-то похожи на маленькие и очень узко заточенные гильдии. Один из старших офицеров союзного нам отряда, с которым мы иногда работали, славился некоторый. Ушлепком он был, перебивает Ганс, едва сдерживая порыв сплюнуть на пол зала ожидания. Девок в своем отряде, новеньких, травил разве что ток не псами, даже до попыток зажать в углу против воли доводил. Если не могла отбиться или послать нахер, то приходилось бросать место в отряде. Он тоже хвастался, тип, проверяет твердость, сучиныш. А по мне, так ему нравилось слезы и страх видеть. Его держали за то, что он офицером и тактиком был из лучших, а еще у него какой-то титул был, что позволял призраков и духов валить без серебряной пыли. В ответ на экспрессивную отповедь Ганса, который в том же отряде проработал куда дольше, Лоси немного помолчал, будто не решаясь заговорить. Если я хоть что-то о нем знаю, то он не хотел раскрывать чужую тайну, но все же пересилил это нежелание. Я только слухи слышал от других офицеров. Начал он неспешно и тихо, но уверенно. В копатели он перешел из гильдии приключенцев, хотя об этом ты и сам знаешь, Ганс. О чем он не рассказывал, так это о том, что его напарницу, не буду утверждать насчет любимой, но какая-то близость между ними была, не обязательно интимная. Его напарницу живьем зажарило племя каких-то дикарей, едва ли не на его глазах. После этого он ушел в археологию, прибился в крупный отряд и, вроде бы, свыкся. Вот и стал выживать всякую даму из своей вотчины и всегда был строго против найма любой женщины, даже на временный контракт. Я не знаю, сколько в этом природной склочности и мелочности, сколько злобы и неприязни, но я точно знаю, что любого насильника или женоубийцу, даже если кто-то в городе порезвился на отдыхе, он, если на месте не резал, все они либо не задерживались в отряде, либо таинственно исчезали. Такое вот откровение. Ганс молчит довольно долго, морща лицо то в недоверии, то в непонимании, явно прикидывая информацию эту на свою картину мира. Он слишком хорошо знал Лосе, чтобы не верить его словам, но и своим ушам и глазам верил не меньше, а потому пытался сравнить имеющиеся данные со всех сторон. То, что у Рангмаза и его кротов всякая шваль не задерживалась, я знаю, да и о том, что они всех тати в их ряды попавших сами душили, тоже. Уже не так уверенно начал следопыт, но я чет, никогда не слыхал о прошлом этого урода, а о снасильниченных им девках каждая собака говорила изо всех углов. А стоит ли этому удивляться? Лосий даже бровь не повел на этот аргумент. Коннатор вел себя с ними, как с последними потаскухами, хамил и унижал при каждой возможности, а на дуэлях, на которые его изредка вызывали особо смелые воительницы, щадил только жизнь, но не гордость или здоровье. Его вполне могли оговорить, а сам он, если следовать его же логике, такие слухи только поддерживал, тогда под его начало точно не пойдут девушки и женщины. Собственно, последние годы, они в составе кротов даже не появлялись. Знаешь, Лосий, я, может, к вашим офицерским раутам допущен не был, но я одно точно знаю. Ганс чужое мнение услышал, но особого влияния на собственное не испытал. Если кто-то выглядит мудаком, ведет себя, как мудак и все его деяния тоже мудацкие и заканчиваются плохо, то он, мудак, даже если у него и были какие-то там чистые порывы. Вот и все. Пока эта парочка переругивалась, Тария прислонилась ко мне с другой стороны, выпав из беседы напарников, а прислонившись к крепкому плечу попаданца, нежно зашептала на ушко, совсем не романтично воздушную мелоту. Скорее, это была жизненная тревога, привыкшей от всего ждать подлянку бандитки. А это ничего, что мы так вот вслух переговариваемся о нашем прошлом. Одним лишь дыханием произнесла она, не подавая виду в том, что вообще говорит. Тут ведь чар очень много и могут среди них быть даже прослушивающие. Мне Гестия о таких рассказывала, а она во всяких подставах с помощью магии побольше моего понимает. С трудом удерживаю скучающее лицо, подавляя ухмылку. Тарья все же дело говорит, а показать свой скепсис сейчас будет той еще обидой. И тот факт, что обидеться на меня всерьез она не может даже теоретически, не меняет ничего. Они тут и есть, просто неактивны. Отвечаю столь же тихо, вообще не слышно, передавая свои слова прямо в уши с помощью украденной тени. В зале сейчас столько народа, что одиночный голос сможет разобрать только очень хорошие сенсорные заклятия. Такие могут стоять в кабинетах, да и то, круглосуточно записывать сказанное им не по силам. Просто представь, сколько там нужно будет переслушивать. А такие артефакты, что имеют вложенных духов, которые сами отсеют всю шелуху, оставив только важное, ради нас распаковывать не станут. А самое главное, я прекрасно почуял бы, реши кто-то включить даже ту прослушку, что поставили в зале для приема далеко не самых крутых новичков. Тария молча переваривает услышанное, немного морща свое прелестное личико от способа передачи моих слов. Очень, знаете, специфическое ощущение вызывает такая теневая трансляция. Зато оживает до этого молчащая Гестия, которой я этот же разговор продублировал из чистой вежливости. Полагаю, вы сейчас еще и затираете наш разговор в тонких сферах, скрывая слова от незримого ока. В вопросе чувствуется тонкий академический интерес, а не праздное любопытство. На тот случай, если кто-то все же решит наши личности проверить на всех уровнях, ага, соглашаюсь, только не затираю, а путаю и подменяю, делаю их неважными и размытыми. Затертый в ноль кусочек прошлого и сам по себе вызывает подозрение, да и внимание привлечь может. Женщина лишь удовлетворенно кивает, утолив свое любопытство. Она вообще, в последнее время, изрядно подналегла на противодействие всевозможным ясновидцам. Логично, ведь такие ребята, естественный контраргумент ее дарованному таланту. Хороший видящий имеет шанс почуять ее воздействие еще до того, как она сумеет надежно закрепить территорию за собой, если вообще не до ее попытки эту территорию закрепить. Мгла хорошо скрадывает и прошлое, и будущее, но Гестии хотелось бы закрыть уязвимость не только за счет талантов чудища и помощи априори враждебного плана, но и собственными усилиями. Ганс, вон, регулярно брал у меня уроки в применении скрытности, навык который у него появился со вторым классом. Даже жаль, что наши силы настолько разные, так как тень прикрывала и прятала меня куда лучше, чем Ганса его тропы. Зато он наловчился просто-таки виртуозно эту скрытность взламывать, вычисляя невидимок по косвенным влияниям на окружающую реальность. В гильдии мы просидели еще полчаса, пока наш отряд таки не внесли в реестр столичных авантюристов и не выдали необходимую грамоту. Эту грамоту, случись чего, нужно будет показывать стражникам, реши они к нам прикопаться. Особых привилегий наш ранг не дает, но позволяет пользоваться услугами гильдейских специалистов, пусть даже с немалой наценкой. Немалая это она немалая, но все же меньшая, чем для полных чужаков. О пропуске в библиотеку пока ничего не ясно, туда многие хотят попасть, а очередь длинная. У гильдии есть своя квота на засылаемых туда специалистов, и за хорошие деньги можно спокойно примазаться к группе таких специалистов. Они пойдут искать свои запросы, чаще всего о каких-то древних артефактах, руинах или прочих памятниках былых времен, которые полевые команды смогли добыть и дотащить в относительно целом состоянии, а примазавшиеся уже свои. Вероятно, на точно такие же темы, но уже для себя родимых. Намеки по поводу того, что если у нас ничего не выйдет или поиски окажутся слишком длинными, дорогими и муторными, то гильдия с радостью выкупит наши тайны, были даны лишь единожды и больше не подымались. Вежливые люди дают самим себе шишки набить. Статистика такова, что подобные нашей легенде наивные дурачки, думающие, что они нашли секрет всемогущества и его осталось только правильно расшифровать, сюда приходят так часто, что их даже не считают. Главное самому не оказаться в этих дурачках. Сидя в снятом домике в полном одиночестве, можно понять довольно многое. Пока команда моя вовсю тратит выделенное им золото и гуляет по красочным улочкам Вечного, я только и мог, что лежать на кровати, жевать изюм и плевать в потолок. Нет, меня приглашали, но я сам от чего-то не захотел поразвлечься. И даже поразвлечься в своем любимом стиле, как коротал время в Тавимарке, тоже не желал, хотя уж в столице интересных историй было вдоволь. А еще большее количество интересных историй можно было устроить. И, тем не менее, Костик валялся на кроватке, продавливая и без того старенький матрас, сделанный из стеблей какой-то особой травки, из-за чего спать на нем очень даже удобно. История того, как хозяин снимаемого нами домика получил в свое владение эти матрасы, вместе с небольшим сундучком серебра и шрамом на левой ягодице, могла бы быть примечательной, если бы не это странное чувство, что не переставало меня глодать ни на секунду. Я даже не пытался, подобно тому, что делал в Тавимарке, прочитать город ясновидением. В первую очередь из-за того, что легко мог бы и надорваться, тут и защиты от видящих несравнимо лучше, и объем чужих тайн ужасающий, и настроение не располагает. А еще я легко мог засветиться на радарах других видящих, не обязательно ткача, которых тут тоже собралось, аки блох. Но, даже не читая город, не слушая отзвуки чужих грез, не ища в лабиринтах отражений потерянные тайны, я не мог перестать испытывать это странное и назойливое жужжание над ухом, не долбящий в основание черепа марш кованых сапог заблудших, а словно комариный зуд, не над ухом даже, а далеко-далеко, возможно, в соседней комнате, на самой грани слышимости. Когда ты даже не знаешь, действительно там кто-то зудит, или у тебя просто воображение разыгралось, будто ты уже почти спишь и не можешь понять, пришли эти звуки из твоих собственных снов или таки являются реальностью. Бесило просто неимоверно. И вот на очередной выплюнутой в потолок виноградной косточке я словно уловил еще что-то, столь же неразличимое, непонятное и неточное, неулавливаемое обычным ясновидением, но все же слишком реальное, чтобы быть выдумкой. В этот раз сознание интерпретировало навеянное ощущение не звуком, а этаким запахом, будто лишняя нотка в изысканном парфюме, неразличимая за основным букетом, но портящая он и букет. Встаю из кровати, накидываю свой верный плащик, после чего выхожу на небольшой балкончик. Отсюда очень приятно наблюдать за еще пустыми улочками, или даже за улочками полными, считая случайных прохожих и распивая терпкое вино с медом и приправами. По крайней мере, именно так коротал здесь вечера наш арендодатель, пока не поменял место жительства. На затылок упали первые капельки талого снега, что уже потихоньку сползал с крыш, превращаясь обратно в воду. Самые холодные месяцы давно прошли, бури и метели уже давно не было даже в Тавимарке, а вечные и вовсе находятся в куда более теплых климатических широтах, чем упомянутые Тавимарк с Аренамом. Тут, скорее, удивительно, что в Вечном вообще выпало столько снега, а зима вышла такой суровой, ведь обычно они куда мягче проходят. Именно в этот момент я понял, что именно так долго висело у меня на краю сознания. Почти потерял нить мысли, когда целый пласт мокрого снега съехал, обдав холодом и влагой непокрытую голову, но каким-то чудом все же удержал ее на плаву. Мысль достаточно простую, до которой дойти не так уж и сложно, но только не ясновидением. Оно все так же молчало, не указывая ничего опасного для меня или моих соратников. Вероятно, оно даже выдавало вполне корректные данные. Вывод я сделал не за счет ясновидения, а больше отталкиваясь от самого базового аспекта пророческого транса, который как раз и требует полного сосредоточения и специфических условий для активации. Я его не активировал, нет, но все же что-то разобрал. Что-то, от чего мое лирическое настроение и ленивая нега не пропали и не рассеялись дымом, но все же приутихли. Вечный пах медным привкусом застарелой крови и неуловимой ноткой чего-то гнилостно-сладкого. Этот запах прятался за пылью и железом, всеми оттенками волшебства, что свили себе царство в столице империи, тонким перезвоном паутинок чужих интриг и тихим шелестом погружающихся в плоть клинков. Проблема была не в том, что это предчувствие было мерзким или опасным, ни в какой мере. От тех же рабских рынков, площадей для казней, тюрем, питомников магических гильдий темных направленностей веяло куда сильнее, жестче, омерзительней. Но эти засветки были, я их ощущал, различал столь же легко, сколь легко мог различать их легендарный, обаятельный и очень скромный ясновидец. А только что учуянного аромата не было, не было даже для меня, со всеми моими титулами, задранными характеристиками и любовно взлелеянными навыками. Честно говоря, это могло быть что угодно, да хоть какая-то тайная операция очей, прикрытая мифическим артефактом, а то и не одним, или личные интриги императорской семьи, которые уж точно накопили достаточно способов скрывать свою деятельность, чтобы даже всевозможные небожители не лезли в их дела. Купол тайн, накрывающий всю столицу и намеренно затирающий все линии судеб, что связаны с отдельными планами и намерениями тех, кто такой купол устанавливал. Гипотеза рабочая и, вероятно, истинная. Но что-то во мне не верило в то, что все будет так просто. То ли интуиция, то ли паранойя, то ли печальный опыт моего взаимодействия с миром, но я имею ничем не обоснованные подозрения, что в Вечном совсем скоро может что-то этакое полыхнуть, как бы не в честь моего приезда в сей санаторий. 3 недели прошли в каком-то зацикленном режиме, устраивались мы надолго, а потому я предпочитал не экономить усилия, особенно после едва учуянного мною откровения, которое, здраво поразмыслив, я вообще не могу считать именно откровением, а не приступами паранойи. Ясновидение видит многое, еще многое не различает, что тоже дает ответы на вопросы, но именно этот запах, запах сладкой гнили, казался мне слишком важным, чтобы его отбросить. Я не считал себя центром вселенной, прекрасно зная, что пока я приключаюсь, в мире происходит еще много похожих приключений. Вечный стоял уже не первую тысячу лет, переживал упадки и взлеты, осады и штурмы. Я был бы глупцом, если бы поверил, что его попытаются разрушить к моему приезду. Мол, на тебе, Костик, фейерверк, чтобы не скучно было. Все, что я имел, лишь неоформленное нечто, которое даже предчувствием не назовешь. Тем не менее, я готовился к тому, что прямо на моих глазах с городом и всей империей случится что-то масштабное, вплоть до падения метеорита, пробуждения местных ктулх или еще какой гадости сравнимого калибра. Не считал это обязательным исходом, не слишком-то и верил в этот исход, больше опасаясь собственного раскрытия, но ставил эту опасность в список существующих, и в создаваемых планах рассчитывал свои действия, отталкиваясь еще и от этой теории. Команда не прекратила развлекаться, но изрядно поумерила пыл в этом начинании, в первую очередь потому, что они уже успели отдохнуть от непрерывного забега по логовищам всевозможной живности, рассматривающей их всех в качестве провианта. Уровни и навыки, несомненно, очень важны, но психологическая усталость от такой жизни никуда не девается. И даже комфортное проживание в обители зеленых сисек не убирало эту усталость до конца. Второй причиной избавления оборотов оказались столичные цены, стремящиеся от дорого в заоблачные дани Ахиллеи и еще выше. Сорить деньгами несложно, но, если делать так постоянно, то еще и подозрительно. Наша легенда, в конце концов, не позволяла нам зарабатывать реально много. Элитная команда приключенцев уровнем под 40, а есть у них и такие, способна золотом вместо меди расплачиваться. Просто потому, что такие ребята уже давно вне понятий заработка и трат. Гильдия с легкостью покроет любые их прихоти, просто чтобы удерживать в своем составе подобные машины смерти. Все, что они пропьют и проиграют в карты во времена своих кутежей, легко окупится выполняемыми ими задачами, которыми они занимаются в рабочее время. Это если еще не принимать во внимание весьма высокую вероятность того, что он и ребята попросту занимают одну из руководящих позиций гильдии. А для таких людей во всех мирах, личный бюджет и бюджет корпоративный, государственный, всегда смазывались в одну нечеткую сущность. Наша шарашка с запасом тянула название элиты, даже по меркам империи веков. Не то чтобы хвастаюсь, хотя я хвастаюсь, просто констатирую очевидное. Больше всего трудов доставляло именно придерживать себя и свои реакции. Понимать, что ты можешь этого наглого клерка треместами способами убить еще до того, как тот рот раскрыть сумеет, но сдерживаться и молчать, не пытаясь отвечать на его уколы, сильнее, чем позволяют приличия. Впрочем, конкретно здесь нам всем повезло. Наши уровни получены заслуженно, в жарких и кровавых схватках, в борьбе за собственную жизнь в самых разных условиях, но получены быстро, неприлично быстро по меркам даже самой стремительной прокачки, доступной лишь очень богатым и знатным личностям. Тот же Ганс уже знает свою мощь, понимает ее истоки и пределы, но он не успел взрастить в себе гордыню и умение бравировать этой мощью, какая появляется едва ли не у каждого обладателя уровня показателем за 35. Из всех нас, к обладанию таким статусом привыкла только Гестия, да и то по самому минимуму, а уж ей сдерживать себя достаточно просто. Лоси, Ганс и я сам не растеряли умение держать себя чуть пониже нашего самомнения. Единственное исключение – Тария, которая, будучи еще простой горожанкой, отлично умела смотреть на мир, как королева на говно. Ее выручал навык притворства, больше подходящий какому-то прокачанному шпиону, чем приключенке. Кроме меня, она, пожалуй, единственная из нас, кто умеет неплохо так мимикрировать в нужном ей социуме, причем даже без ясновидения, чем она меня подкалывает иногда. Хотя лично я считаю, что ее актерские таланты имеют некую общую природу с навыками интуитов, отчего ей удается настолько точно подобрать собственные реплики и реакции. У меня такая же ботва с моей провокацией, которая с каждым днем все больше напоминает какой-то скилл на путь к подгоранию или дорогу к лузам. В общем, мы были на этом празднике жизни абсолютно обычными и непримечательными статистами. Главное, чтобы не столь же непримечательными, как подводная лодка в степях Казахстана. Вязь событий, определяющих столичную жизнь, была не просто запутанной, но еще и отлично защищенной. В Тавимарке защитой от провидцев обладали считанные единицы, да и сами провидцы совсем не блистали, чтобы от них нужна была какая-то особо крутая защита. А вот Вечный был сосредоточием планов и чаяний сильных мира сего, не только самих имперцев, но и целой кучи конкурентов и доброжелателей, пылающих от любопытства к происходящему здесь хороводу образов, до того уровня внимания, какой я наблюдал после наших приключений в Каменной, все же не доходило. Но ведь и жизнь сейчас была мирной, своим чередом текущая и не обещающая особых неприятностей. Если такая плотность характерна для обычной рутины, то что тут станет твориться после какой-то серьезной заварушки? Еще один повод быть осторожным и параноить втрое больше обычного. К распутыванию этой паутины я подошел с обстоятельностью, для меня не характерной. Заготовил целую кучу всевозможных зелий, как раз для помощи и лечения ясновидцев и предназначенных. Вернее, заготовил я их раньше, а сейчас подготовил то, что не успел потратить. Тщательно замаскировал свое положение и рабочее пространство от внимания из грезы. Заготовил аж целых 3 зеркала, ни одно из которых не покупал напрямик, всегда добывая их через цепочку случайностей. А еще морально приготовился к очередной порции мерзости и дряни, которые на меня обязательно выльются. Последнее было самым правдивым и опасным для психики. Грязи здесь хватало с огромным запасом, во всех ее формах и проявлениях. Бесило даже не наличие больных ублюдков, регулярно закупающих новых рабов взамен старых, испорченных развлечениями, после которых бедняк упаковывали в разные контейнеры. Не бродящие в трущобах маньяки и одержимые, которых все-таки ловили и давили при случае. Не всевозможные культы самых разных размеров и жестокости, не считая одиночных поклонников, культа за собой не имеющих. Дикое, наплывающее багровой пеленой и пожирающим потроха смертным хладом, бешенство вызывало обыденность всего этого дерьма, того, насколько просто богатому придворному шаркуну закупать жертв для своих игрищ с шипованными плетками и железными девами, того, что всем плевать на жертв очередного маньяка, потихоньку перерождающегося в пока что слабенькую тварь, из-за того, что ему в какой-то голодный год так хотелось есть, а рядом не оказалось никого, кроме таких же, как он, умирающих с голоду бродяг, того, что большая часть культистов, прирезав очередную жертву и скрыв собственные следы, спокойно сменяла робы плащи на повседневную одежду и шли работать работу, среди таких же, как они сами, добропорядочных граждан. Воистину, если желаешь разбить в человеке веру в само человечество, просто надели его похожими способностями. Выдержать помогали даже не бонусы к ментальной стабильности, хотя без них я бы точно чокнулся, а редкие искорки тех личностей, которые умудрялись сохранять в душе хоть какие-то остатки доброты, столь редкой в любую эпоху и в любом мире. На самом деле, хороших людей и нелюдей совсем немного. Мало кто способен на искреннюю доброту, самоотверженность и благородство, но и личностей дерьмовых, которым желать смерти от утопления в отстойнике будет слишком мягким пожеланием, тоже не слишком уж дохрена. Вся проблема в том, что те, кто стоят посредине между этими двумя крайностями, не спешат вмешиваться в чужие проблемы, заботясь только о себе. Зато они, как и любые люди, с радостью преследуют свою выгоду. А быть злым, увы, слишком выгодно, чтобы отбросить эту возможность. Какой-то мастер жертвоприношений, регулярно превращающий еще живых преступников и рабов, закупленных его магической гильдией, в полезные магические благословения, артефакты и амулеты, не обязательно злобная тварь, ничего людского не имеющая. Он вполне сносно контролирует свой класс, не ныряет в него слишком глубоко и, в отличие от одного попаданца, не рискует своей душой ради капельки могущества. Также он совершенно искренне дружит с парочкой коллег, любит свою вторую жену и терпит первую, печется о своем наследнике, для которого уже готово место в упомянутой гильдии. Вообще, если присмотреться, то нормальный мужик. Большая часть тех, кто творит то самое обыденное зло, банально плевали на всех тех, кто не они и их близкие. Оттого, наверное, бесили еще сильнее, что обоснованно плевали. Потому что выгодно, потому что так легче, потому что они тоже хотят жить и жить хорошо, а не впроголодь, потому что на их места найдется десяток конкурентов, потому что все вокруг делают, думают и желают того же. Их правота заставляла подавлять бешеное рычание непроизвольно трансформировавшейся глотки. Весь этот парад уродов не грозил мне ничем страшным. Это тебе не планарная интоксикация, грозящая растворить твою суть подобно сахару в горячем чае, а просто источник для прокачки мизантропии. С другой стороны, не меньше было других личностей, вроде того же Ганса, честных служак и работяг, простых и живущих так, как мамка научила. Может быть, они бы тоже оскотинились при случае, но пока что случая не встречалось. Да, среди богатых, сильных и влиятельных таких было меньше, намного меньше, но они были. Люди, что просто живут и стараются выжить, в меру жадные, в меру лживые, в меру жестокие, в меру мелочные, и столь же в меру сопереживающие, честные, щедрые и великодушные. Они всегда были рядом, просто на фоне черного, так трудно различать оттенки серого. А попадались и такие кадры, которым против воли хотелось помочь, несмотря на конспирацию. Ну а Костик и помогал, настолько, насколько позволяла конспирация. Легкое вдохновение отцу многодетного семейства, мечтающему стать архитектором, несмотря на не слишком подходящий возраст, социальное положение и класс трактирщика. В конце концов, он не разбавлял пиво, не обсчитывал клиентов и даже, а ужас, утилизировал несвежие продукты на ближайшей свиноферме. А еще он действительно грезил о том, чтобы стать тем, кто возводит величественные башни и неприступные крепости. Мечтал с самого детства, не забывая ни на миг. Даже сейчас, справив 40-летие, выдав замуж первую дочь и воспитав двух нормальных сыновей, он тратил темные вечера на то, чтобы штудировать дорогие и труднодобываемые учебники, возился с миниатюрными макетами, которые собирал в пристроенном к его харчевне сарайчике, повышал и получал профильные навыки и не терял надежды на лучшие. Подкупало то упрямство, с которым он следовал к своей цели, даже понимая, насколько она безнадежна. 12-й уровень – это очень круто для простого горожанина, пусть даже весьма обеспеченного, но до 25-го, на котором ему откроется возможность выбрать подходящий класс, он имеет все шансы не дожить. Но он не унывает, не плачется и не срывает злость на семье за то, что его мечта так и не сбылась. Эта решимость сияла так ярко, что мне самому аж захотелось прищурить закрытые в медитации глаза. У мужика не было бустов на силу воли или концентрацию, он не обладал высоким уровнем, благодаря которому можно идти к своей цели даже на оторванных ногах. Он просто желал, стараясь сделать пожелание явью. Я встречал в окружающих волю куда более сильную, но очень редко видел, чтобы подобная воля доставалась кому-то вроде этого мужика. Я не мог исполнить его мечту, не раскрывшись, пусть даже на короткий миг. Я не мог рисковать тем, чтобы раскрыться. Зато я мог сделать так, чтобы один из столичных зодчих среднего пошиба случайно повернул не в ту сторону, когда шел домой, и он, вынужденный делать круг, уже сам зайдет в достаточно приличную харчевню, чтобы дать отдых ногам и наполнить желудок. Мог подтолкнуть цепь событий, чтобы этот самый зодчий решил пересмотреть свои личные заметки по поводу очередного торгового представительства, перестраиваемого в честь перехода владельца из второго в первый круг торговых домов. Он там был не главным зодчим, а всего лишь одним из помощников, но все же важным и полезным. Точно так же я мог заставить этого дедушку, а ему уже под шестой десяток, что для Лурия круто, выронить блокнот с заметками, да прямо под ноги идущего к нему трактирщика. Мог заставить трактирщика посмотреть в этот блокнот и дать ему смелости прокомментировать увиденное. Комментарий тот был не гениальным, даже ошибочным, но заинтересовал мэтра Гамората столь необычными познаниями недалекого с виду владельца харчевни. Интерес перешел в разговор, а разговор плавно перетек в собеседование, которое бармат по кличке Моржовый прошел не с блеском, но прошел. А мэтр Гамарат уволил в конец доставшего его своим пьянством дальнего родича, которому не мог найти замену, взяв на место безнадежного парня этого романтика большой стройки. С одной стороны, ученик зодчего, выросший в семье зодчих, имел более раскачанные навыки, пусть даже еще и не получил класса из-за низкого уровня. Так и у Моржового они не сильно ниже, а подходящего класса нет у обоих. А еще трактирщик от природы хорошо разбирается в подсчетах и легко может организовать полевую кухню так, чтобы строителям готовили вкусно, недорого и не воровали. На полставки, так сказать. Уже к вечеру того же дня, отец окончательно передал бразды правления харчевни в руки старшего сына, поцеловал жену и ушел на новое рабочее место. К концу недели он уже уверенно там обживался и перестал вызывать совсем уж удивленные взгляды, доказав профпригодность. Не на уровне полноценного зодчего, но подмастерьем его признали даже те, кто его не взлюбил. Дальше уже не мое дело, но что-то подсказывает, что в обиду он себя не даст. Да, родственной протекции у него нет, но и сам он не сопливый юнец только из академии, которого могли и загнобить. Такого пошлешь, так еще дальше пойдешь показывать дорогу. В общем, я дал ему шанс, который он не просрал. Иная история случилась с юной лекаркой, только взявшей 16 уровень. Некрасивая, если не сказать уродливая, она рано потеряла родителей и младшего брата, которые сгорели во время очередной вспышки кровавой лихорадки, что прошлась по бедняцким районам полтора десятка лет тому назад. Причем прошлась из-за того, что какие-то мудаки из гильдии целителей решили провести свои эксперименты не в гильдейских лабораториях, отлично защищенных, и не за пределами города, а в небольшом складе, снятом на оставшиеся после закупки расходников гроши. Амбициозный целитель, притесняемый не менее амбициозным начальством, захотел создать целую группу совершенно новых зелий, помогающих отряду опасных хворей. Не то чтобы эти зелья были дешевле, но они имели совсем другой состав, что позволило бы, в случае эпидемии, не создавать дефицита определенного набора реагентов. Увы, но как бы он ни орал на допросе о том, что утечку заразы ему устроили конкуренты, но ему нужно было лучше заботиться о безопасности. Лаборатории гильдии не зря защищены настолько хорошо, чтобы очередная зараза ее не покинула. Гильдийцам тогда досталось так мощно, что сейчас они представляют собой аж 4 отдельных магических ордена, хотя до этого были весьма старым образованием, пережившим не одну попытку лишить их статуса государственной гильдии. На бедняков всем плевать, но ведь лихорадка недолго пробушевала исключительно в бедных районах, а казни всех причастных и не очень тоже не помогли. Самое смешное, так это то, что если бы власть придержащие сразу же заказали в нескольких храмах массовый молебен, то заразу выжгло бы тактическим божественным чудом. Не сразу, не без потерь, но выжгло бы. Всю столицу так просто не накрыть, но ведь никто не мешал обрабатывать территорию по одному кварталу за раз. Просто все тем же власть имущим, очень уж хотелось прижать целителей, а немалой доли этих целителей хотелось избавиться от начальства и организовать свою личную гильдию, где главными будут они. В Вечном знали, как бороться с эпидемиями, просто именно тогда никто этого делать не пожелал, ведь у них нашлись более важные и более увлекательные задачи. А маленькая девочка, потерявшая разом всех, кого любила, истово возжелала, чтобы больше никто не умирал, чтобы хворь не сжигала заживо близких и любимых, чтобы не ходили по улицам сборщики трупов и не горели общие погребальные костры. И девочка выросла, стала лекаршей, отлично разбирающейся в травах, и просто спасала тех, кого могла спасти, не требуя денег, хотя уж их хороший лекарь с классом заработает без труда, кроме как на покупку трав и самого минимума еды, вообще ничего не требуя. Долго такая история продолжаться не могла, ведь подобный талант должен либо быть под контролем, либо не баламутить умы. К чести целителей, они плевать хотели на незаконную практику девки, которая магией не владела, а исцеляла в основном бедняков, от которых платы все равно не дождешься. Небольшая честь, но они ее не тронули. А вот представители городского дна быстро оценили, какая им попалась рыбка, и сколько они могут стребовать с других за ее услуги. Не все могут себе позволить хорошего целителя, причем не всегда из-за цены. Некоторым просто нельзя показываться из бедняцких районов, если жить хотят. Вот такую клиентуру и должна будет лечить эта уродина, а не возиться с беднотой. Уродина уродиной, а отдать ее своим парням на потеху пахан, который полноценным отцом был только в своих мечтах, не забыл. Может быть и не самый умный поступок, она же его клиентов и братву лечить еще должна, но ломать строптивых баб он привык именно так. Увы, но ее эти дегенераты могли только убить, ибо чего-чего, а решимости у той, что давно успела сама себя похоронить, вместе с ушедшей семьей, хватило бы на десятерых. А вот страха за свою шкуру ей, наоборот, не досыпали. Костик чуточку подправил вероятности, из-за чего один из подручных пахана проговорился о том, о чем надо бы было молчать. Похищение никому не нужной лекарши им бы никто даже не вспомнил, если не считать нескольких десятков вылеченных ею мужиков, или членов их семей, которые штурмовать бандитов не стали бы, но одиночек в темном переулке могли бы и прикопать. Зато чего отцы не прощают, так это попыток скрыть доходы и слишком наглых намеков на то, что кое-кто был бы отцом куда более успешным, чем отец нынешний. Вот как раз они их Лешку и штурманули. Не вызывали на ковер на казнь показательную, как обычно в таких ситуациях делают, а показали силу. Все же тот дурачок не просто подворовывал, но и воду баламутил, так что повод почесать кулаки был весомым. Уже после скальпирования живьем бывшего пахана, разочарованный в нем отец спустился в подвал и, выслушав историю лекарши, пребывая в отличном расположении духа, дал той добро лечить, кого захочет. Ну, с учетом того, что ее могут иногда позвать подлечить кого-то из подраненных быков, причем за нормальную плату. Этот криминальный элемент как раз отлично знал, как полезно дружить с целителями. Чудом спасшаяся дамочка вообще никак не отреагировала на пережитые лишения, вернувшись к работе в тот же день, когда ее отпустили. Если у Моржового была мечта и цель, то у этой бедняжки вообще ничего не было, кроме той самой цели. Но уж к ней она была готова идти с такой решимостью, что остановить ее могла только догнавшая ее, как когда-то догнала и всю ее семью, смерть. Такие люди встречались редко, запоминались хорошо, и даже не всегда им нужна была помощь, но настроение они подымали отличнейшим образом. На фоне мрака и темноты, укрывшего собою весь Алури, любая искорка кажется мелкой и жалкой, но даже такое крохотное пламя может дать чуточку тепла и света. Для меня это было довольно важным, осознавать, что в этом мире есть и те, кого стоило бы спасти, потому что я даже знать не хочу, чем я стану в тот миг, когда решу, что спасать здесь уже нечего. Ни одной помощью страждущим ограничивались мои сеансы познания, хотя из прямого вмешательства только эта самая помощь, минимальная и со всех сторон скрытая, имелась в наличии. Душу насмешника приходилось держать даже не в ежовых рукавицах, а в железной клетке, спрятанной в железный сейф, так что от приколов по любому поводу и Бизоновой я героически воздерживался. В небольшой и специально для этого дела купленной пустой книге постепенно прорисовывалась сложная схема столичных взаимодействий. Да, защита тут была хороша, а внимательных взглядов слишком много, но у меня имелось дохера много свободного времени, энтузиазма и навыка. Паутина распутывалась, становясь частью схемы. Если честно, то эта книжечка теперь стоила где-то 23 или 25 своих объемов в золотых монетах. Ну, если бы нашелся кто-то, кто реально станет эту книжечку покупать, а не убивать продавца и забирать бесплатно. Каких только планов я не раскрыл, каких интриг не нащупал, какой лжи на чистую воду не вывел. Войну начать я бы не смог, но вот локальных конфликтов создал бы несчетное множество, значительно проредив аристократию, гильдии и торговые дома. Игры престолов были весьма и весьма масштабными, хитро вывернутыми и неизменно подлыми. Не обошлось и безопасности, хотя я уверен в том, что если кто-то и засек мое присутствие, то списал его на кого-то из конкурентов, под которых я мимикрировал. Единственный шанс того, что мое присутствие станет раскрытым, был в прямом вмешательстве какого-то божества, причем очень прямом, затратном и мощном. Нет, еще был шанс, что все заинтересованные стороны одновременно помирятся, раскроют друг другу свои архивы, сравнят эти архивы и поймут, что был рядом какой-то мутный лишний видящий. Вариант с божественным вмешательством, если что, вероятнее на несколько порядков. В столице для авантюристов работы не очень много, как я уже говорил. Тут всем заправляет стража, магические гильдии, иные государственные структуры и торговые дома, которые всегда стоят отдельно. И, тем не менее, некий набор квестов можно надыбать в том числе и здесь, хотя их и не особо спешили вручать в руки гильдии. В число заказов попадали те ситуации, которые банально не подпадали под юрисдикцию остальных сторон или же такие, которые были выданы самой гильдией. Чаще последние. Участь подпорок в магических кругах для магов, роли тренеров для многочисленных новичков, которые вербуются прямо здесь, не дожидаясь фронтира, помощь алхимикам или даже писарям и скрипторам. Да-да, таскать документы и отчеты тут допускают даже новичков, которые желают заработать первые отметки об исполнении заказов. Ну, если отчеты старые и не имеющие грифов о неразглашении.